и оказался перед дверью тоже не по их желанию. Смогу ли застать их врасплох, увидеть то, что они не хотели бы выдать? Он взглянул на Светова, на его суровое, даже во сне лицо, вспомнил: «Ты слишком любишь риск, Роб. Риск ради риска. Ты не боец, а игрок». Да, Светов умел гладить против шерсти. Выйти в эту дверь может быть то же самое, что прыгнуть в пропасть или войти в атомный котел. Но у кого же, стоя над пропастью, не появляется мгновенное желание прыгнуть? Роберт представил, что бы сказал Светов. Риск — это тоже средство в добыче информации. Не стоит пренебрегать им. Или что-то в этом роде. Но затем Светов подсчитал бы коэффициент полезности риска в данном случае. И только потом, поэтому ему и доверяют руководить экспедицией, а вот мне бы не доверили, хотя я повидал не меньше его. В его возвращение всегда верят, а мое кажется чудом. И они, конечно, правы. Ну что ж. Он улыбнулся и толкнул дверь. Ожидал, что окажется в коридоре. Но перед ним простиралась фиолетовая почва планеты, покачивались безлиственные растения. Сон или не сон? Ущипнул себя. Больно. И все равно, каждый шаг, как по толстому слою ваты. Роберт сделал несколько шагов и увидел светящуюся фигуру, такую же, как те, что встречали их на берегу ручья. Куб перешел в пирамиду, затем образовал сверкающий шар. Тонкие, как иглы, лучи потянулись от шара в одном направлении, к почве. Там, куда попадали лучи, возникали небольшие смерчи и завихрения. Шар уменьшился в размерах, померк, стал матовым, полупрозрачным. А на тех местах почвы, куда попали лучи, образовались какие-то жалкие существа. Они быстро передвигались по небольшой площадке, не выходя за ее границы. «Кажется, я присутствую при опыте», — подумал Роберт, и по ассоциации у него возникли невеселые мысли. «Мы все присутствуем при опыте. Присутствуем или участвуем? И в качестве кого?» Возможно, если бы он узнал ответ, то был бы счастливее, а может быть, жизнь показалась бы невыносимой или безразличной. Но все же он хотел знать, ведь по натуре он был бойцом, недоверчивым, сомневающимся. Он стремился к знанию и, значит, к новым сомнениям, которые придут на смену старым. Роберт внимательно наблюдал за шаром и за маленькими подопытными существами, и он заметил, что при каждом их движении тонкие нити лучей тянутся от существа к шару. Он раздувается, мерцает, получает информацию об их жизни, возможно, вся их жизнь, все страдания и удовольствия. Информация для шара, и только в этом смысл. «Но затем ли шар и образовал их?» — спрашивал себя Роберт. «Ведь и мы в лабораториях выращиваем колонии микроорганизмов, чтобы получить информацию о мире, в котором они живут. Для них это жизнь, для нас опыт. Но шар производит это на другом уровне. Мы культивируем жизнь, а он, кажется, вызывает ее порциями облучения. Не в этом ли скрывается ответ, которого мы все добиваемся?» Площадка, на которой копошились маленькие существа, постепенно начала меняться. Появилась растительность, похожая на лишайники. Почву пересекли трещины, вздыбились холмы, в которых виднелись отверстия нор. В них исчезали и появлялись новые комочки. Паутина лучей, тянущихся к шару, словно к диковинному жирному пауку, стала гуще и запутаннее, и шар увеличивался очень быстро. Пожалуй, он стал больше, чем до начала опыта. Существа, вероятно, его не замечали. Но вот шар засверкал, ударил пучками мигающего света по площадке. Существа исчезли, растворились в лучах. Закружились небольшие смерчи, и шар исчез. Тщетно Роберт оглядывался. Фиолетовая пустыня и здание, из которого он недавно вышел, вот все, что он видел».